ту женщину, подвел всего лишь взгляд. Взгляд сожаления, брошенный назад, назад в Содом, в былые времена. Взглянула молча Лотова жена. Взглянула только раз на старый дом, чтоб соляным навеки стать столпом. Когда над миром кружится гроза, мой друг, скажи, куда глядят твои глаза? Когда над головой ветра кружат, скажи, куда ты направляешь взгляд, чтоб снова не пойти с высот ко дну? Запомни крепко Лотову жену, ту женщину подвел всего лишь взгляд, взгляд сожаления, брошенный назад. Аминь.